решено Лолиту отправить туда же в ближайший четверг, вместо того, чтобы ждать до июля, как было намечено сначала. Пробудет там дольше Филиды, до самого начала школьных занятий. Хорошенькая перспектива, бедное мое сердце. Ах, как это меня потрясло! Ведь это значило, что мою душеньку у меня отнимают как раз, когда я втайне сделал ее своей. Чтобы объяснить мрачное настроение, овладевшее мной, мне пришлось сослаться на ту же зубную боль, которую я уже симулировал утром. Зуб, верно, был коренной, громадный, с нарывом, величиной с компотную вишню. «У нас тут в городе, — сказала Гейзиха, — есть отличный дантист, а именно наш сосед, доктор Куильти, родственник известного драматурга. Вы думаете, пройдет? Ну, как желаете. Осенью ей будет посажена на передние зубы цепка, как говаривала моя мать. Может быть, это обуздает нашу Лолиточку. Боюсь, она вам ужасно мешала все эти дни. И я предвижу 2-3 довольно бурных денька до того, как она отбудет. Она сперва решительно отказалась ехать, и, признаюсь, я оставил ее у Чатфилдов от того, что боюсь с ней оставаться с глазу на глаз, пока она в таком настроении. Кино, может быть, ее умиротворит? Филида чудная девчурка, и нет никакой причины Лолите недолюбливать ее. Право, месье, я всей душой сочувствую вашей зубной боли. Было бы куда разумнее разрешить мне снестись с Айвором Куильти первым делом завтра утром, если будет еще болеть. И вы знаете, я считаю, что летний лагерь настолько полезнее для девчонки, насколько осмысленнее, как я всегда говорю, чем бить баклуши на пригородном газоне и таскать у мамы губной карандаш, да мешать застенчивому джентльмену заниматься, да еще закатывать сцену по всякому ничтожнейшему поводу. «А вы совсем уверены?» — проговорил я наконец. Придумал слабое, плачевно слабое возражение. «Что она там не будет несчастна?» «Пускай только попробует быть несчастной. Впрочем, жизнь там вовсе не состоит из сплошного развлечения. Лагерем руководит Шерли Холмс. Слыхали, наверное? Написала книгу, называется «Школьницы у костра». Лагерная жизнь поможет Долорес Гейс развиться во многих смыслах. В смысле здоровья, характера, образования. И особенно в смысле сознания ответственности перед другими. Хотите, возьмем эти свечи и перейдем на веранду? Или вы предпочитаете лечь в постельку и принять что-нибудь для облегчения боли?» «Принять что-нибудь для облегчения боли», —